наступила зима. Ах, счастливые дни, но опять холода. Были славными дни, были счастливы. Почему же опять наступила зима? Ах, счастливые дни, но опять холода. Были славными дни, были счастливы. Счастливы!